Глава 16. В выходные дни сотрудники милиции перелопатили картотеки Москвы и области и отыскали 5 уголовников, имевших в прошлом кличку Кобра. Но в живых оказался лишь один, но ни по возрасту, ни по внешности к разыскиваемому террористу не подходил. В понедельник Гуров просмотрел все бумаги и убедился, что намечавшаяся версия розыска бесперспективна. Гуров приуныл. Он возлагал большие надежды на кличку. В принципе, она могла оказаться единственной реальной зацепкой. Разочарованно вздохнув, Гуров вновь стал просматривать донесения. Против одной фамилии было что-то напечатано, потом забито на машинке и вновь написано: «Погиб в Афганистане в 80-м году». Первоначально прочитав, что человек погиб, он не стал вникать в подробности. А сейчас, внимательно ознакомившись с данными, ахнул. Погибший подходил к разыскиваемому идеально. Возраст, рост, до призыва в армию проживал в Солнцево, дважды привлекался, судим за хулиганство, второй раз возбудили дело за грабеж. Подробности дела и почему оно было прекращено, в справке не сообщалось. И то верно, чего расписывать, коли человека 15 лет назад убили. Кричко сидел напротив, сердито хмурился, писал рапорт по «Волге» из гаража, машины которого обслуживали депутатов Думы. «Станислав, взгляни!» — Гуров протянул через стол бумагу. «Как считаешь, что против фамилии Данина забили?» «Ну?» — Кричко с радостью перестал писать рапорт. «Волгу, между прочим, за Усовым закрепили». Интересное совпадение. Он взял бумагу Гурова, посмотрел на свет, затем приложил чистый лист, что-то написал и сказал: «По количеству букв и интервалам подходит «пропал без вести». Предупреждаю, в Солнцево я не поеду. Ничего уточнять не стану. В документации по афганцам полный бардак. Даже если гроб прислали, не факт, что погиб». Кричко отодвинул ненавистные бумаги, задумчиво продолжал: «Я тебя понимаю. Многое совпадает. Сейчас этому Данину было бы 40. Жил неподалеку от Акима Ленчика, сержант-сапер. Но 15 лет не кот чихнул. Слушай», — Станислав оживился, — «давай попробуем участкового найти. В те годы участковые дотошные были, все знали. Не то что сейчас. С утра стакан принял и целый день свободен». «Верно», — согласился Гуров. «Но инициатива наказуема. Потому ищи», — и указал на телефон. Кричко поспешно сложил бумаги в папку и запер ее в сейф. Затем придвинул телефон. «Райотделы переименовали в управление, но отделения, надеюсь, остались на местах. Кто там еще остался из работников конца 70-х? Ты остался. Я тоже еще служу. Почему участковый должен уйти?» Участковый, обслуживавший переулок, в котором некогда жил погибший в Афганистане Вадим Леонидович Данин, был уже на пенсии. Иван Митрофанович Кузькин выглядел моложе своих 60, сухощавый, жилистый и, несмотря на позднюю осень, со следами стойкого загара на лице. Приглашению в МВД Кузькин обрадовался, и когда Кричко предложил прислать за ним машину, обиделся, заявив, что, слава богу, ноги пока носят. Когда бывший участковый появился в кабинете Гурова, тот, учитывая сложившуюся ситуацию, без предисловий задал вопрос напрямик: «Иван Митрофанович, на обслуживаемой вами территории в 70-х годах проживал Вадим Леонидович Данин. Понимаю, чуть не четверть века прошло, но, может, помните, он в 75-м привлекался за хулиганку, а через год за грабеж. Раз привлекался, должен знать». Кузькин нахмурился. «Вадим Леонидович Данин? Вроде у меня такого на примете и не было». Иван Митрофанович мешался в разговор Кричко. Парню в то время 20 минуло. Отчество ему не полагалось. Вадим, считай просто Вадька. Может, кликуха какая имелась? Вадька, кобра? Он срок по 206 отмотал. Даже года не получилось. Больно в зоне начальству понравился. Затем в армию собирался, но по здоровью закосил, остался. Грабеж у него ерундовый был. Так просто шапку с мужика сорвали. Мужичонка поганый попался, от заявления отказался. Вадьку Кобру я отлично помню. Он еще с малолетками путался, на коридорные кражонки подбивал. «Акима Леонтьева тоже помните?» — спросил Гуров. «Помню, только его днями пришили. Отличным пацаном рос. Я его от Вадьки оберегал. Но Аким все одно свихнулся. Водка его доконала». Бывший участковый вздохнул. «Видимо, на роду написано». «Так Ленчик с Коброй дружили?» — поинтересовался Гуров. «Какая у них могла быть дружба? Кобра мужиком, считай, был». А Акима по малолетству за ласковость Ленчиком звали. Знали друг друга, конечно. Ленчик, как все пацаны, Кобре в рот смотрел. Но чтобы дружили... Хотя Кузькин на время замолк. Ведь у Акима старшая сестра жила, девка пригожая. Он показал, какая у пригожей девки была высокая грудь. Имя запамятовал. За ней Кобра ухлестывал. В доме бывал, так что, может, он и с Ленчиком ближе был. — А в каком же году Данин в армию ушел? — спросил Гуров. — Его вроде и комиссия забраковала. В армию Кобра от тюрьмы убежал. Он в 79-м разбой учинил, ножом пырнул одного. Тут война с Афганистаном случилась. Кобра в добровольцы и подался. Тогда не разбери, пойми, что творилось. Военкомату некогда было разбираться. Ну и моя вина, конечно. Но мой участок в то время квартирными кражами бомбили. Я запарился, бегая. Случается. Чего вы Кобру копаете? Его 100 лет назад то ли убили, то ли он без вести пропал. Хотя я 5 или 6 назад вроде видел его. Да как выяснилось, обознался. «Сраму было?» — он рассмеялся. «Я тогда еще работал. Топаю по центральной, гляжу. Из иномарки кобра вылезает. Я кликнул. Мужик глянул на меня и по-иностранному что-то залопотал. А с ним дамочка была, переводчица. Объяснила мне, что господин из-за бугра и по-русски не понимает. Смотрю, одет мужик не по-нашему, руки в перчатках. Палка красивая, улыбается. «А может, он и был?» — спросил Кричко. «Костюм заграничный надеть каждый может». Кузькин смутился. «Чего уж, так и быть раскалюсь. Я в тот день слегка поддал. Иван Митрофанович, а из старых дружков Данина сейчас в городе кто мелькает? Слышал, много к нам деловых понаехало, старых и не осталось». «В Солнцево бандиты перевелись?» — улыбнулся Кричко. «Хватает, но только молодежь. А кому сороковник, тот при коммерции». Когда Кузькин ушел, Станислав подвел итог беседы. «И много вроде, а в руки взять нечего. Данин Кобра вполне мог остаться в живых и очень нам подходит. За 15 лет он в кого угодно превратиться мог. Даже если мы его фотографию найдем, она нам ничего не даст. Где он живет? В гостинице? Даже если заставить все территориальные отделения...» «Пустое», — перебил Гуров. «Паспорт, который видела Валентина, давно уничтожен. Мое мнение, он в гостиницу не пойдет. Выдавать себя за иностранца не станет. Он же говорит с акцентом. Специально нам кость бросил, чтобы мы ее искали. Ты куда упрятал женщин? Я не прятал. У них приятели в Петербурге. Туда и укатили». Гуров сидел, задумавшись, недовольно морщился. Кричко тоже умолк. Настроение было паршивое, какое-то безнадежное. Мы плохо работаем, мечемся. Следует выработать линию и не отвлекаться, — наконец нарушил молчание Гуров. — Хорошо. Я тебе перечислю варианты, а ты определишь один и скажешь, как именно действовать. — Ныряй, здесь не глубоко. Гуров не сдержал улыбки. Первонаперво следует разыскать человека и канал, по которому поступит взрывчатка. Или уже поступила. Нет, Лев Иванович, мы имеем дело с человеком обстоятельным и неторопливым. Он только сменил место залегания и надежно еще не обустроился. Ты прав, у него в Москве должен быть канал связи, полученный в момент передачи денег. Аким Ленчик и Валентина – его собственная инициатива. Как говорят наши клиенты, лучше старое дерьмо, чем новая курица. Но он сам наложил с париком. Его соблазнила идиотская мысль, витающая в Москве, что во всех бедах виноваты черные. Он хотел обойти заготовленный канал, создать собственный. Конкретно. Пытаться определить объект теракта, брать на месте. Например, в метро. В Москве всего две станции. Ты дежуришь на одной, а я на другой. Метро отпадает, в принципе. Почему? Ему платят деньги за катастрофу, вызвавшую грандиозный скандал. А различные несчастья в метрополитене, к сожалению, дело чуть не повседневное во всем мире. И происходят они не на глазах людей, а под землей. Журналистов и телевидение туда можно не пустить. Да и причину катастрофы удастся исказить, сославшись на неисправность коммуникации, электричества. «Считаю, метро нашему преступнику не подходит», — подвел итог Кричко. «Согласен», — кивнул Гуров. «Ему нужен фейерверк кошмара, чтобы все видели и оповестили весь мир. Стадион, ярмарка, народные гуляния, хотя на открытом воздухе, что ни взрывай, зона поражения кажется локально ограниченной. Трудно представить, что способен изобрести больной мозг». Станислав замолчал, затем сказал. «Крупный магазин в центре. Ведь что-то он у ЦУМа фотографировал?» «Я об этих фотографиях день и ночь думаю», — согласился Гуров. «Он снимал продавщицу мороженого, а точнее, ее тележку. С такой тележкой куда угодно проехать можно». «Верно, только не мужчине среднего возраста. Женщина — молодой человек, но не мужчина». «Все, господин полковник, мы опять растекаемся. Необходимо концентрироваться, а мы расширяемся». «Не знаю». Гуров вышел из-за стола, начал расхаживать по кабинету. «Я не знаю. Найти берлогу, где он залег, идея прекрасная. Выявить его связняка — это оригинально. Подобные задачи решают полицейские и контрразведчики всего мира. Определить мишень, в которой он целится, и отобрать пистолет за секунду до выстрела — очень красиво. Как это сделать? Не психуй, пошли обедать. Не пойду. Я ничего проглотить не смогу. Кто он? Даже этого не знаем. Предположительно, Данин Вадим Леонидович, 55-го года рождения, рост 176, русые волосы, светлые глаза, лицо овальное, особых примет не имеет. Имеется еще и Павел Усов, оперативно грамотный, и его убрали из резиденции, якобы собирается выдвигать кандидатом в депутаты. Он полностью зависимый, хороший конспиратор. И личный враг полковника Гурова, вставил Кричко. Вот... Организовать покушение на тебя Усов способен, а для связи с законспирированным террористом не годится. Слишком засвечен и скомпрометирован. Уж если идти по этому пути, то бывший полковник управления охраны Егор Владимирович Яшин подходит больше. Его отстранили, убрали в тень, а Яшине все забыли. Гуров согласно закивал, однако возразил. Яшин трус. Ну и что? От связняка не требуется храбрости. как к нему приблизиться. Ты знаком с его любовницей Вероникой Ждан? Она баба кремень, но на мужиков падкая. А ты настоящий мужик. Не говори глупости. Дай команду немедленно проверить, выезжал ли Яшин в последние месяцы за кордон. И вызови на связь Артема. Он вторые сутки молчит. Не беспокой его, Лев Иванович, — возразил Кричко. Артем опер грамотный. Раз не звонит, следовательно, не считает нужным. Хорошо, выждем, — согласился Гуров. Ты проясни, как живет Яшин. Можешь даже встретиться с ним, поговорить. Ведь дело по убийству Скопа так и не закрыто. Если я решу нанести визит Жданам, ты вроде бы подготовишь почву. Я поеду в ЦУМ, взгляну еще раз. Чем там можно интересоваться? Вадим Данин по кличке Кобра расхаживал по ЦУМу и думал не о предстоящем взрыве, а вспоминал молодость, каким был этот магазин много лет назад. И как он, Вадька, любил покупать здесь мороженое. Такое вкусное мороженое продавали только здесь и в ГУМе. Вафельный стаканчик с вкуснющим шариком наверху. Когда он получил заказ, сразу же подумал о ЦУМе с его многолюдьем и бестолковой суетней. Представил себе тетку-мороженщицу, ее голубую тележку, которой легко загрузить любое количество взрывчатки. Он осмотрелся, профессионально оценил огромные светлого металла контейнеры на колесиках. Хорошие емкости. Что угодно войдет. Вон, три ящика стоят, может, с товаром, а может и пустые. Надел рабочий халат и кати куда хочешь, никто ни о чем не спросит. Сыщик Гуров в этот момент стоял от него метрах в 30, смотрел на те же ящики и думал почти о том же, о чем и террорист. Кобра зашел в парфюмерный отдел, решил купить новые сожительницы духи. Сыщик отправился искать обувной отдел, хотел выяснить, сколько стоят приличные уличные туфли. Данину ЦУМ не понравился. Взрыв в универмаге — происшествие, которое не потрясет людей. Конечно, жертв будет много. Но взрыв в магазине — событие не экстраординарное. В причинах теракта начнут искать коммерческие причины, а убийство из-за денег обыденно. Кобре нужно иное. Ему поставили задачу шокировать публику, потрясти людей жестокостью и бессмысленностью содеянного. И Абба впервые не выплатил все деньги вперед, а дал лишь четверть, сказав, что остальное он получит после работы и в зависимости от результата. Правда, 2 миллиона долларов Данин никогда раньше и не запрашивал.